Я помню, но у меня своих достаточно, да и выиграл прилично, хватит не на один десяток служанок. Вот расписка, можешь позлорадствовать, твой, горячо любимый сосед, потерял приличную сумму денег. Вот только когда Мильфа увидела расписку, радости на ее лице не возникло, она со стоном. Первостихии, за что? Приложилась со всего маху головой об стол и продолжила бормотать: столько трудов, столько средств и все в бездну, за что мне это? От такого поведения я малость завис, вроде как, не выигрывать инструкции не было, она наоборот говорила, что если уж я так хорошо играю, то должен растрясти местных на деньги. И вот теперь она опять убивается, из-за крушения каких-то своих планов. Нужно выяснить, в чем дело, а то напрягает быть в неведении. Вот почему это не мир, который я знаю. Там бы хоть примерно знал реалии, с вероятностью 50 на 50 знал, куда стоит лезть, а куда нет. А тут чихнул, и все, нарушил какой-то негласный закон, и теперь тебе полагается смертная казнь. Ну и чего еще случилось? Ларин Ван де Гот тебе долг вернуть не сможет. Он, как и почти все члены рода Гот, за исключением среднего сына, который сейчас служит в имперской армии, погибли сегодня ночью. Денег, конечно, жалко, но ты-то чего так убиваешься? Нет, свое ты как раз получишь, только не деньгами, а тем, что указано в расписке, и довольно скоро, так как Лука Ван де Гот еще полтора года будет служить, и отдать долг отца в оговоренный срок не сможет. Упс, но ведь не завтра же мне присвоит звание родового из-за получения земель, не завтра, но не позже, чем через неделю. Затягивать никто не будет, ты маг с приличной суммой денег и земельными владениями, все соответствует тому, чтобы стать основателем рода Торн. А это нарушение контракта, так как не я войду в род Лир, а ты войдешь в новообразованный род Торн, и я получу откат от контракта. Не только ты, да и тут косвенная причастность, как и у меня. А вот с этого места поподробнее. Ларин Ван де Гот погиб в пожаре, который случился в его родовом поместье по вине пяти элементалей огня. Ты что, подбросила те кристаллы ему домой? Нет, конечно же, я тут совершенно ни при чем, официально. Для всех это обычное нападение элементалей, такое случается, хоть и редко. Для сильно интересующихся, Ларин Ван де Гот купил контрабандные тюрьмы элементалей для проведения какого-то ритуала, который провалился. Для очень дотошных, кристаллы, купленные им, были подменены на поврежденные неким Рутум Ван Дисом, служившим роду Гот. А у него брат служит роду Дарт, а они кровники рода Гот. Рутум и его брат полчаса назад погибли в пьяной драке в забегаловке, в которой что-то отмечали, изрядно сыря деньгами, а их убийца. Ладно, я понял, ты замела следы, так что на тебя хрен выйдешь. С нашим контрактом, что делать будем? Может, передать земли кому-другому? Нельзя, по крайней мере до того, как вступишь во владение, а после продажи или дарения родовое имя за тобой сохранится еще в течение года. Тогда использовать другую личность. И как ты это провернешь? А мне зачем? Ты же ритуал проводить будешь. В казематах есть подходящий кандидат. А то, что твое лицо теперь всем известно, это ничего. Лицо и поменять можно. И для наглядности сделал Хинге. И ты так в любого превратиться можешь? Да. А ведь эта мысль, с твоим ритуалом и моей техникой, можно такого наворотить. Слишком много нельзя, заподозрит. А вот пару-тройку афер провернуть можно. Тоже верно, ты со своей способностью вполне могла захватить кого-то богатого, содрать с него ауру, и написать долговых расписок на все имущество, и так не один раз. Мои предки пару раз так и поступали, но вернемся к нашему вопросу. Есть один вариант, который позволит не терять земли, но при этом варианте есть небольшой риск. Насколько небольшой риск, и в чем заключается этот вариант? Тебя пригласил на прием Дитрих Кандасуран через 2 дня, мое же совершеннолетие, через 10 дней, за это время тебя точно сделают родовым. А если я просто не буду нигде появляться все это время, все бумаги и регалии подготовят и так, а на приеме будут точно все, включая губернатора, а этот деятель тебя выловит еще на входе, и там же все вручит. А если отказаться, есть менее болезненные способы самоубийства. Это будет очень серьезным оскорблением не только всем аристократам провинции, но и императору. Что будет дальше, надеюсь, пояснять не надо. Не надо, и так понял. Так, что у тебя за план? Вместо предложения о браке ты предложишь мне опеку, а я признаю необходимость опеки над собой и приму твое предложение. И в чем разница? Ну, в этом случае, после моего совершеннолетия мужа мне будешь выбирать ты. И выберу, естественно, себя. Если так можно, почему тебе давно не назначили опекуна? Потому, что я не просила, и роду не нужен был управляющий, все необходимые бумаги у меня были. И что, никто даже не пытался надавить. Пытались и не раз, но мне удалось справиться, а после они просто решили подождать, ведь после я все равно никуда от них не денусь. Ладно, чем это грозит мне? После того, как я дам согласие, твое право на опеку оспорят и, естественно, вызовут на дуэль. Вот это нежелательно, у вас тут довольно опасные ковырялки есть. Нет, такого оружия, как клык Азула, у них не будет. Дуэли ведутся только сталью или магией, либо тем и другим. Условия, что использовать, как и будет ли дуэль до первой крови, сдачи противника или смерти, оговариваются заранее. Тебя, скорее всего, вызовут на дуэль сталью до смерти, ведь ты маг из Азури. Маги этой страны считаются самыми искусными и сильными, а вот имперская школа владения клинком считается лучшей в мире. Еще, скорее всего, будет дополнение о том, что все имущество побежденного достанется победителю. Так меня же просто завалит вызовами, или все же есть ограничения на количество дуэлей? Ограничения нет, но постарайся прикончить противника максимально жестоко и кроваво, чтобы у других не было желания бросать вызов. Ну, если это будут люди с обычным оружием, то проблем нет. Но ведь сюрпризы все равно будут. Естественно, скорее всего, твой противник будет специально накачан алхимией, которая изрядно повысит скорость, силу и выносливость. Намного, раза в два, может три, зависит от качества зелий. Точно оружие будет обычным, точно, использование артефактного. Это нарушение дуэльного кодекса. В дуэлях сравниваются силы и умения аристократов, а не артефактов. Ладно, стоит попробовать, откат от контракта все равно хуже. И что там с братками? С ними все чудесно, я заказала им того, кто дал заказ на тебя, а также договорилась о сотрудничестве и получила скидку в 30%, да и этот заказ для меня был совершенно бесплатным. Я даже знать не хочу, как ты это все провернула. Отчего же, нервы берегу. Несмотря на все уверения Мильфы о том, что оружие, которое будет использовано, мне не навредит, решил подготовиться и перестраховаться. Перед приемом слопал шашлык из собачатины, в специальные кармашки на поясе поместил зелья, высшей регенерации, исцеления, пару самых мощных противоядий и пару усилителей. Сделал это по нескольким причинам. Во-первых, не хотел светить инвентарь, во-вторых, мало ли из чего у них банкетный зал, может из аппендикса какого-нибудь мех сделали, и его свойствами будет блокироваться инвентарь. Одежду тоже дополнительно обработал Фуин. Тут фишка в том, что шиноби не видит ману, а маги не видят чакру, так что хрен они спалят, что шмотки у меня не совсем обычные. Единственное, что было напряжно, так это получение приглашения Мильфой. До этого она слала всех в далекие дали, а тут ей пришлось буквально выпрашивать приглашение у главы рода Суран. Чую, скоро она воспользуется услугами братков. На приеме меня и правда у самого входа выловил губернатор, после того, как мы были представлены друг другу. Он, в аристократической манере, начал разговор. Сначала болтал о погоде, после плавно перешел к тому, что с родом год случилось несчастье, а так как до него дошли слухи о долге главы этого рода мне, он счел своим долгом все прояснить, ведь это его прямая обязанность как губернатора. Ага, как же, небось, за налог переживает, который должен быть уплачен при образовании нового рода, а так как я иностранец, то с меня сдерут по двойному тарифу. Я уверил его, что завтра же, ближе к вечеру, буду у него для решения всех вопросов. И только разобравшись с губернатором, начал прорываться к Мильфе. Сие занятие оказалось довольно сложным, каждая скотина считала своим долгом со мной поболтать и поздравить с удачным выигрышем, ну и, конечно, повздыхать о трагической судьбе рода год. Когда я добрался до Мильфы, то просто горел желанием получить вызов на дуэль, желательно ото всех здесь присутствующих, но не разом. С началом моей речи, с предложением опекунства Мильфе, народ в зале злорадно улыбался, ожидая, как взорвавшегося выскочку опустит ниже уровня плинтуса, а Мильфа это может. Вот, вроде, вежливо и спокойно говорит, но возникает чувство, что тебя кроют десятиэтажным матом из рупора, а главное за дело. Но когда по окончанию моей речи Мильфа, вместо того, чтобы послать куда подальше, приняла предложение, в зале начался настоящий бедлам. Первым, видимо на правах хозяина, вышел выражать свое возмущение наследник рода Суран. Он начал втирать мне, что я такой нехороший, пытаюсь обмануть невинную, простодушную, доверчивую девушку. Вот по поводу невинности спорить не буду, а вот по всем остальным пунктам, очень даже да. Мозги он мне полоскал еще минут 10, после, видимо, у него закончился запал и он перешел к самой важной части, вызову меня на дуэль. Но и тут этот болтун смог надругаться над моим мозгом, опять зарядив монолог минут на 10 о том, что он, как порядочный человек, обязан защитить честь дамы, и ее капитал, естественно. Последнее, я, вроде как, шепотом сказал, но по закону подлости, именно в этот момент, этот гад набирал воздуха в грудь для продолжения своего монолога, а так как все внимательно слушали, то и мое бурчание расслышали, и быстро пересказали тем, кто не слышал, а парень подавился от возмущения следующей фразой. По залу сразу пошли смешки, и красный, как помидор, наследник, соизволил, наконец, перейти к конкретике. Дуэль, сталью, до смерти, здесь и сейчас, имущество побежденного участника достанется победителю, конечно. Тогда предоставьте список того, чем владеете, а то окажется, что кроме одежды на вас, вам ничего и не принадлежит. Доводил я парня специально, чем раньше он кинется драться, тем меньше успеет приготовить неприятных сюрпризов для меня, да и у остальных желающих будет меньше времени на подготовку. Расчет оказался верным, парень пулей слетал за мечом и не слушая отца, который предлагал немного обождать и подготовиться, ломанулся в пустой просторный зал. Тут возникла одна малюсенькая проблема, у меня не было меча, точнее был, в инвентаре и не один, но оттуда доставать не вариант, а местные мне оружие не выдали. Хотя хозяин от щедрот своих предложил взять любое, что мне приглянется в этом зале. Гости шутку оценили, так как тут кроме стола, на котором был нож для писем, ничего колюще-режущего в этом помещении не было. Ну а я, под злорадные смешки, взял этот нож. После сигнала секунданта о начале дуэли, она и закончилась. Парень успел сделать один шаг в мою сторону и тут же завалился назад, с ножом для писем в правом глазу. Ну а что, железо я метаю хорошо, к тому же бросок, как и нож, усилил чакрой, вот и результат. Все же местные маги, без ритуалов и артефактов, довольно слабы. Клоны, посланные на разведку под хинги разного мелкого зверья, добыли достаточно информации об уровне здешних магов. Ой, простите, рука дрогнула. Как по мне, очень даже смешная шутка, но народ тут без чувства юмора собрался, только Мильфа и оценила. Вон, веером прикрывается, и старается не ржать в голосину. Может, кто подменит моего противника? Ну а что, упускать возможность поубивать побольше врагов, когда они вынуждены сдерживаться, глупо. А то, что этим наживу врагов, так они у меня и так появятся из-за предложения Мильфи. Следующего моего противника выбесить не удалось, тот был спокоен, как удав и настоял на том, чтобы я пользовался мечом покойного, ведь все имущества, принадлежавшие ему, теперь мое. С этим противником пришлось быть осторожней, мужик реально хорошо владел мечом. Меня не изрубили в фарш только из-за превосходства в скорости, а что делать, если мечом владел крайне посредственно. Подловить его не удавалось, мужик был явно залит алхимией по самые уши, оттого и скакал вокруг меня, как горный козлик. Можно было нашинковать его, за счет превосходства в скорости, но слишком уж светить своими возможностями не хотелось, как говорится, умеешь считать до 10, остановись на 3, чтобы все думали, что твой максимум 5. Пришлось пропустить удар в плечо и перехватить руку, когда он извлекал меч из моего плеча, а после, легким движением, сломать, не отпуская руки. Да и пора уже последовать совету Мильфы о жестокой кровавой расправе, а то я отсюда до свадьбы не выйду. Мужик довольно быстро отошел от болевого шока и попытался просто врезать мне по морде, но и вторая рука была перехвачена и сломана. После двумя ударами были сломаны ноги, а я, удерживая орущего от боли мужика за волосы, продолжил методично ломать ему кости, потягивая зелье из флакона, расточительство, конечно, но надо же как-то оправдать то, что рана уже затянулась. И только тогда, когда у него в теле не осталось целых костей, которые можно сломать, не убив пациента, я свернул ему шею. После, оглядывая зал с улыбкой матерого маньяка вивисектора, поинтересовался, желает ли кто-то еще оспорить мое право на опеку. В особняк, на этот раз, зашел через парадный вход, ни от кого не скрываясь. Мильфа собрала всех слуг и служащих роду магов и сделала объявление о переменах. Сморг всего персонала можно было писать картину «Грешники нашли двери зада», ровно до тех пор, пока я не сделал объявление, что всеми делами рода будет заниматься Мильфа и даже немного расширил ее полномочия. А то она, когда писала себе разрешение от имени отца, осторожничала и выписала необходимый минимум. Сейчас с них можно было писать картину «Дверь вела в пыточную», где беглецов уже давно ждет дьявол, но, как говорится, проблемы индейцев шерифа не ебут, вот и меня их проблемы не волновали. А вот после, когда мы остались наедине, Мильфа поведала то, что в моих действиях увидели местные. А увидели они, что за мной стоит кто-то очень влиятельный и богатый, который имеет виды на род Лир, но по какой-то причине не может действовать более открыто. В пользу этого говорит огромный счет в банке и то, что на меня братки отказались брать заказ, вот когда местные успели с ними связаться. Но меня больше интересует, чем их Мильфа так шуганула, что они предпочли не связываться. Хотя, зная ее, она наворотила такую схему, что те, пытаясь распутать все это, пришли к выводу, что на них император вышел. Также мои навыки, характерные для убийц, вот тут они абсолютно правы, и зелья лечения, коих я притащил кучу, по местным меркам, а также качество этих же зелий. Я уж было обрадовался, что из-за этих выводов ко мне лезть не будут, но Мильфа быстро спустила меня с небес на землю, обрадовав, что изничтожать меня также будут, просто действовать будут по-другому. После подписания всех необходимых документов о правах Мильфы, выписал сам себе разрешение о заключении брака с недостигшей совершеннолетия представительницей рода. А после началось то, что отбило у меня желание жениться еще раз, на ближайшую 1000 лет. Помимо обычной подготовки к свадьбе, которая будет через месяц, пришлось посещать других, ведь игнорировать приглашение на праздник, в честь будущей свадьбы, не принято, традиции гори они черным пламенем. Но и это было еще не все, мне пришлось оформлять свой выигрыш так, чтобы он перешел в собственность рода Лир, регентом которого я являюсь. Народ явно не понимал, зачем мне это, но увидел в этом какой-то хитрый план. Но оформление прошло гладко, без проволочек, наверное, рассчитывают меня грохнуть до свадьбы и, соответственно, знатно увеличить получаемый куш. Мильфа теперь уже не сможет отвертеться, так как уже признала необходимость опеки над собой, теперь, даже ее мнение не спросит, все решит губернатор и решит он в пользу того, кто больше заплатит. На этих приемах я столкнулся с этими, другими методами, если короче, это был цирк. Вот реально, сначала мне подливали или подсыпали яд и еще кому-то, этот кто-то его находил, как раз после того, как я уже выпивал свой, и поднимал скандал, хозяин оперативно находил отравителя, которым оказывался слуга. Чем бедняк запугивали, что они во всем сознавались, не знаю, но спектакль каждый раз имел очень неожиданный для них финал. А именно, я оставался жив, здоров и даже не показывал, что мне хоть немного поплохело. С моими-то потрохами и кровью меня отравить очень трудно, а на случай удачи у меня с собой зелье есть. Пару раз мне даже удалось незаметно поменять свой бокал с рядом сидящим. Сие вносило некое разнообразие в представление и вызывало междоусобицы между хозяином и родственниками отравленного гостя. Но мне на местных отравителей жаловаться грех, иммунитет к ядам и новые уровни в мифриловых потрохах растут на глазах, а души тех, кто сидел рядом, стали дополнительным призом, а вот нефиг руку жать обладателю навыка ловушки душ. В повседневной жизни у меня тоже все наладилось, из салона выкупил тех двух девушек, которые с радостью пошли на службу, а также порекомендовали еще двух своих сестер, которые остались в деревне. Также пополнил персонал личной прислуги после очередного банкета. Там мне подали блюдо, при виде которого Мильфа побледнела, но сказать что-либо не успела. Все, что было в тарелке, было самыми сильными ядами, растительного, животного и алхимического происхождения. Но повар так все это скомпоновал и приготовил, что от блюда просто невозможно было оторваться, настолько это было вкусно. Отрава была знатная, пришлось даже зелье хлебнуть, а то инер довольно быстро проседала, зато уровень на потроха и пару процентов в иммунитет получил. Ну и повара, который это готовил. Мужик во всем сознался и, как обычно, по какой-то надуманной причине, но для местных этого, как бы, хватает. Я тогда и затребовал этого отравителя себе, как пострадавшая сторона. Мужика пришлось откачивать, так как я опять не сдержался и одарил всех присутствующих фирменной улыбкой рыча. Мильфа была не в восторге от найма сего деятеля, а на мои предложения попробовать его стряпню, говорила, что ей еще пожить охота. Сам же мужик с радостью пошел на службу, так как ему грозила смертная казнь, а так будет работать по профилю. Прижали его семьей, если бы он отказался, то всех бы вырезали, а так, взял вину на себя и с семьей все будет в порядке, местные аристократы свое слово держат. Я же, купил его обещаниями крепкого здоровья, долгой жизни и очень круглой суммы денег для его семьи, всего-то один сундучок, и у меня появился повар от бога, да еще и маг, так что готовил он волшебно. Вообще, Марка и минус Семирой я собирался забрать с собой после окончания контракта, а эти 30 лет станут хорошим испытательным сроком для них. Хотя повара заберу по-любому, а девушек и заменить можно, тут таких полно, из-за этого они и стараются остаться в фаворе у меня, ведь на их место есть довольно большая очередь. Об этом Мильфа позаботилась. В особняке штат прислуги полностью сменился, теперь тут работают молодые девушки модельной внешности и на все согласные. Комментарий к глава 12. https://money.yandex.ru/4/1001560003061180 R329 029 525 718. Глава 13. После того случая, меня травить перестали, видимо посчитали, что яд, который меня все же возьмет, им не по карману. За это время я также не сидел без дела. Клоны шерстили библиотеку на предмет знания о местной магии и магах. Также продолжали следить за обучением и тренировками местных. Несколько раз даже стали свидетелями боев насмерть между магами. Из всего этого сделал вывод, что местные довольно опасны, если дать им время, или довести до грани, когда они решатся применить ритуал последнего удара. Как оказалось, у местных есть еще и магические тату, которые по факту являются ритуалом. Узор, в основном из красок, сделанных из различных ингредиентов и нанесенных в определенном порядке на тело, с подключением к энергосистеме мага. После активации этого ритуала шанс выжить, где-то 50 на 50, а вот потерять дар, 100%. Да и выживший станет не только магическим, но и физическим инвалидом. При активации рисунок выжжет не только энергетику, но и большую часть кожного покрова. Так что темных властелинов, которые любят рассказать о своих планах поверженному, но еще живому противнику, тут нет. Так как тот долбанет так, что от властелина и территории в радиусе сотни метров останется глубокая воронка, хотя это не правило. У каждого мастера магических тату свой рисунок и краски и, соответственно, свой эффект. Так что брать местных в плен не рекомендуется, ну или для начала нужно с них снять кожу. Конечно, не у каждого мага есть такая тату, но и редкостью они не являются. Все, кто участвуют в экспедициях в дикие земли, такие носят, что довольно логично. Если уж тварь тебя почти проглотила, то лучше подорвать себя вместе с ней, чем мирно перевариваться у нее в желудке. Также я сильно поспешил с выводами насчет отсутствия некоторых школ магии в этом мире. В частности, некромантия тут очень даже применяется, просто не в классическом виде. Здесь она тесно переплетена с артефакторикой. Те же портальные арки сделаны из костей нех, способного к манипуляции пространством. Конечно же, не только из этого, но эти кости стали основой только из-за дефицита сырья вся империя не в портальных арках. Да и о ритуальном зале рода Лир также забывать не стоит. Мне, как дипломированному некроманту, и ничего, что диплом я сам себе выдал. Очень интересно подобное направление, да и с духами они работать тоже умеют, как и ловить. А сколько еще знаний заныкано по родовым библиотекам? К сожалению, в плане защиты эти библиотеки также столь интересны, сколь и неприступны. Свадьба прошла, как ни странно, нормально, ни отравы в еде и напитках, ни наемных убийц, даже нашествия нех не случилось. Вот только Мильфа нервничала. А вид нервной Мильфы вызывал у моей паранойи бурный приступ цветения, и мне было страшно представить, что может заставить ее нервничать так сильно. Но все оказалось жутко банально и просто. Несмотря на всю свою гениальность, характер и прочее, Мильфа остается 16-летней девочкой, у которой скоро первая брачная ночь. Дошло это до меня, когда Мильфа тупо попыталась напиться, ведь при других обстоятельствах она ни в коем случае не стала бы туманить себе разум алкоголем. В качестве мести за испорченные тонны моих нервных клеток, весь алкоголь был у нее отобран, а тема брачной ночи поднималась мной через каждые 10 минут. Уже в спальне, Мильфа собрала всю свою волю и начала изображать бревно. Ну, а как еще назвать то, что она легла на кровать, закрыла глаза, руки по швам, ноги вместе, и как довершение, она попыталась вырубить себя магией крови. Вот только ничего у нее не вышло, в медицине я побольше нее шарю. А вот после, задействовал весь свой опыт, способности инкубов и некоторые медицинские техники, чтобы свести боль к минимуму, а получаемое удовольствие к максимуму. На утро, а точнее к обеду, Мильфа выбралась из постели и спустилась к трапезе. Вид у нее был крайне довольный и расслабленный, и дело тут не только в моих, несомненно, великих и выдающихся талантах, но и в том, что род наконец-то в некой безопасности. Первый этап уже выполнен, а до следующего еще есть время, так что можно немного расслабиться и пожить в свое удовольствие. Со дня свадьбы прошло уже несколько месяцев, Мильфа занималась интригами и кошмарила работников на землях, доставшихся мне от рода год. И кошмарила она их конкретно, ведь после той ночи у нас ничего не было. Мне-то ничего, штат служанок довольно большой, так что не скучаю, чего нельзя сказать о Мильфе. Особенно настроение у нее испортилось после первого месяца. Тогда она решила, что стоит задуматься о наследнике, тем более, что процесс очень даже приятен. И нагрузившись алхимией, отправилась в казематы. Вернулась она оттуда в крайне дурном настроении. Ну а что она хотела, где я, со всеми моими навыками и опытом, и где связанное бревно, накачанное алхимией по самые уши. С того дня она туда больше не спускалась, а вот служанкам доставалось, на пустом месте она, конечно, не прикапывалась, но вот за косяки, на которые раньше закрывала глаза, начала карать нещадно. Наши же с ней отношения также изменились, Мильфа стала относиться ко мне более почтительно, что ли, и тут же, опять не заслуга моих талантов. Все дело в воспитании, в нее на протяжении всей жизни вдалбливали, что муж в семье главный, к нему нужно относиться с почтением и уважением, во всем слушаться и поддерживать. Я же все это время работал с местными артефактами и зельями. Первые меня впечатлили, а вторые разочаровали. Из таких ингредиентов, даже мои криворукие зельевары в долине, сварили бы шедевр. А эти, покидали все разом в котел, поварили пару часиков, остудили, слили, отстояли, процедили, все, зелье готово. О том, чтобы как-то воздействовать на зелье своей силой, или добавлять ингредиенты постепенно, не говоря уже о точных пропорциях, тут даже речи не идет. Тут рецепт одного зелья начинался так. В котел поместите 3-4 рога хрому, 5 пригоршней свернувшейся крови гога, 40 плодов анду, 2 сердца и 1 печень аруки, залить 3 ведрами воды и варить 3 часа. Я от этого был в ужасе, такая порча ингредиентов. Мне хватило 10 части от каждого ингредиента, чтобы сварить зелье с похожими свойствами, но КПД моего превышал бы 300% от оригинала. Также отсутствовали побочные действия, но те, что были у оригинала, у моего просто добавилось еще несколько свойств сомнительной полезности. Но их вполне можно устранить или заменить на более полезные или нейтральные. Тут нужны эксперименты. Но на нормальные эксперименты просто нет времени. Меня постоянно дергают по всяким пустякам, не дают спокойно посидеть за котлом. Вот как можно работать в таких условиях. Через каждую неделю дергают, то прием у них, то еще какое мероприятие. Не могут оставить меня ненадолго в покое, наедине с котлом и горкой новых ингредиентов, хотя бы лет на 10. Да еще и Мильфа начала глазки строить. Перестарался я в первую брачную ночь, ой, перестарался. Вот только опыта в этом деле у нее ноль без палочки, и наблюдать за ее попытками было до жути весело. Но последний ее фокус меня убил наповал. Она отловила одну из служанок, с которой я сплю, и устроила той допрос. Бедная девочка не знала, куда себя деть и что сказать. Ну, Мильфа без всяких яки давить умеет так, что и Бики нервно курит в стороне. Но та дуреха ей такого посоветовала, что хоть стой, хоть падай, ну а что взять с той, кто работал фактически в борделе, хоть и до практической части у той не дошло, но ведь теорию ей преподали. И будь то любая другая девушка, это было бы еще ничего, но это же была Мильфа, для нее такое поведение не свойственно. Это все равно, что увидите Карибенда с доброй улыбкой на лице и говорящего о неприемлемости эксплуатации детского труда и жестокого обращения с детьми. Вот меня от ее попыток и клинило. Благо она умная и быстро поняла неэффективность данного метода и пошла другим путем. За завтраком у нас состоялся интересный разговор. «Муж мой, я начала задумываться о наследнике рода. Так что, может, прекратишь таскать к себе в постель служанок и уделишь внимание супруге? О, я уже подхожу на роль отца твоего ребенка? Нет, им будет тот бастард. На днях я планирую спуститься в катакомбы. Ну, так вперед, или нужно мое позволение? Нет, но согласись, будет нехорошо, если я буду не праздный, не деля ложе с супругом. За такое меня и на костер отправить могут. Вот этого точно нам не нужно, да и я рад уделять тебе время, но ты постоянно в делах, так что не хотел отвлекать. Что, ХМ, все в порядке, я не настолько сильно занята. И когда же мне уделить тебе время? Сегодня ночью или завтра? Сейчас, да, зря, наверное, я в последнюю неделю подмешивал по капле тиреольского возбудителя Мильфи. Но выдержка у нее стальная, Анка, после одной капли бегом бежала домой к еноту, а Мильфа неделю по три раза на день получала по капле, и это не считая, что у нее и так гормоны шалят. И то, что она не кинулась ни на кого, а в очередной раз привела в исполнение продуманный план, заставляет только позавидовать ее выдержке и самоконтролю. И все у нее пошло по плану. Но, как говорится, если все идет по плану, то это план врага. Вот и сейчас, все пошло по моему плану, пусть в интригах и прочем я ее обыграть не могу, но вот в таком деле у меня преимущество. Мне даже удалось немного обойти контракт, хотя там и обходить нечего, долгое воздержание реально вредно для здоровья, так что подлив ей зелья, я просто мягко подтолкнул ее к тому, что ей поможет сбросить напряжение. А то, что у нее возникнет ко мне привязанность, так это очень даже хорошо. Вероятность, что она вытащит из тайника какую-нибудь уберфиговину, от которой я откину копыта, намного меньше. И, соответственно, мне не придется бить в ответ. На следующий день Мильфа, как и говорила, спускалась в казематы, вот только именно что спускалась, больше ничего, да, о наследнике она думала, в общем, все, как и говорила, ни слова лжи. Также она довела до прединфарктного состояния прислугу. Ну, их можно понять, Мильфа, с довольной улыбкой на лице прощающая косяки, за которые до этого живьем бы закопала, это реально страшно, ведь создается чувство, что это неспроста и потом будет еще хуже. Для снятия стресса, из-за невозможности провести нормальные эксперименты, решил разбить себе огородик, да и садик небольшой. А экспериментами и изучением артефактов буду заниматься, когда вернусь. Сейчас же буду скупать и паковать все, что только возможно. Благо для этого не нужно было самому мотаться по всей империи и соседним странам, достаточно было вручить Мильфе список того, что надо или сказать, чего примерно мне надо, и отсыпать золото с камнями, и все доставлялось на дом. Я же вплотную занялся огородом, другие способы снятия стресса были уже нерациональны. Служанки, с которыми спал, передавали мне при этом столько энергии, что у меня уже рога трещать начали от перегрузки. Остравливать энергию в пространство, мне земноводное, временно замещающее отсутствующего хомяка, не давало. Но этот перерыв в своей раскачке я сделал ненадолго. По словам Мильфы, накопитель, такой же, как тот, что питает всю защиту особняка, должны доставить через 3 месяца. Я, когда увидел эту прелесть, чуть из Мильфы души не вытряс, пытаясь выяснить, где взять еще такой накопитель. Те, что делали мы с Хомычем, слишком громоздкие, а эта прелесть размером с яблоко, а емкостью как 2 больших замковых накопителя. Источником этих камушков является опять же нех. Этот называется сугой, похож на гигантскую личинку, у которой по всему телу расположены эти камни-накопители. Вообще, суга считаются самыми безопасными из всех видов нех. Просто потому, что ни на кого не нападают, они находят магический источник и тупо сидят там, поглощая энергию. Но вырезают их не из-за накопителей, которые единственное ценное в них, по мнению местных, я бы не отказался поковыряться и в остальных потрохах, а то, что накопив нужное количество энергии, это нех окукливается. И через 10 лет из кокона вылезет уже лагуда, а эта тварь, очень трудно убиваемая и прожорливая, а человеки, по ее мнению, очень даже ничего на вкус. Помимо стандартного набора уже выращиваемых растений, решил попробовать скрестить местные, понравившиеся мне растения, с уже имеющимися образцами. Результаты были интересные. Во-первых, арбузное дерево, точнее не арбузное, но плоды были на вид, как арбузы, но внутри были как гранат, со вкусом клубники со сливками. Еще одно деревце плодоносило кистями, смахивающими на виноград, только оранжевого цвета и по вкусу напоминало, как ни странно, виноград. Были и другие, более или менее удачные образцы, но вся фишка была не в этом. При скрещивании я вымачивал семена в концентрированных зельях, а после в зелье закрепления и поливал водой, заряженной маной жизни и метчикрой. Все это дало результат, плоды некоторых растений приобрели свойства зелий. Виноград, например, приобрел свойства слабого зелья лечения, еще один типа персик приобрел свойства зелья увеличения груди. Была еще яблоня, которую я вымачивал в хрен знает чем. Вот там было вообще весело. Помимо того, что яблоки на ней были разных цветов и оттенков, так еще и с узорами, но самое прикольное — у каждого плода были свои свойства. Парочка яблок, скормленная добровольцем, мир их праху, показала весьма интересные результаты. Один подопытный после первого яблока, белого, на 3 часа стал невидимым, после еще одного начал дышать огнем и спалил себе горло. Второй, после первого же, превратился в жабу и вот уже неделю, так и не принял прежний облик. Проблемой было то, что все поголовно новые растения были плотоядными, да еще и душеедными. Не стоило их кровью демонов поливать при проращивании, видно, зелье закрепления тогда еще не до конца впиталось. И ведь пока не нажрутся, хрен с них урожай получишь, и это не считая то, что за него биться приходится больше, чем с табаком и помидорами. Последние на диво хорошие уродились, видать, здесь климат подходящий. Для Мильфы мой огородик не стал тайной. Во время обеда она, как обычно, издалека начала разговор, спрашивала о всяких мелочах, постепенно подходя к основному вопросу. «Муж мой, вчера вечером патруль поймал одного нарушителя, и, просто после его допроса выяснились очень интересные подробности. И какие? Во-первых, он был не один, с ним пришло еще 12 человек, 5 из которых были магами. Их целью было сжечь сады. Удалось выяснить, кто их послал? Нет, действовали, используя нескольких посредников, не из провинции Гритор, так что через свои каналы мне ничего выяснить не удалось. Хотя тут и так ясно, кто за этим стоит. Денег на устранение не дам. Ну, пожалуйста, мне всего-то и нужно 30 тысяч. Лучше бы ты на платье деньги выпрашивала. А если на платье попрошу 30 тысяч, тем более нет. И вообще, если нужны деньги, возьми из доходов рода, я-то оттуда ничего не беру. Прибыли мало, хватает на выплаты налогов и зарплаты, после остаются сущие литит, серебряная монета самого малого номинала, для найма братства этого мало. Так, стоп, я же помню, что доходы с садов были довольно приличными, и это не считая тех садов, что я выиграл. Просто цены на фрукты я снизила, чтобы разорить оставшихся конкурентов. Ведь я могу рассчитывать на небольшие денежные вливания, ведь потом все окупятся многократно. У рода будет монополия на фрукты во всей провинции и нескольких соседних. Я же тебе уже выдал 200 тысяч. Все они ушли в дело, и ведь я за каждый империал отчиталась. Тут Мильфа, конечно, права, но тогда я ее слушал через слово, воспринимая только основную суть рассказа. Суть в том, что Мильфа не так часто и пользовалась услугами братков, всего пару раз. В остальных случаях она устраивала подставы, несчастные случаи, стравливала врагов друг с другом. За последний год 3 рода из тех, что покусились на род Лир, были полностью уничтожены, еще 2 разорились, а еще 5 сильно потеряли в численности и финансах. А самое интересное, ни у кого не возникло подозрения о причастности ко всему этому рода Лир. Хотя подозрения были, но проведя расследование, все заинтересованные убеждались в полной невиновности рода Лир. Ладно, но только на получение монополии. И как там мои накопители? Будут через 5 дней... как и пару бочек с кровью суга и с остальными образцами, которые ты просил. Отлично, так что там с этими поджигателями? Да ничего, они до садов не дошли. По словам допрашиваемого пленника, всех сожрали деревья, что находится за низеньким плетеным забором на полпути к садам. Там же твой огород, верно? А точно сожрали, не спалили, не задушили и высосали кровь, не нанизали на каменные колья? И что же у тебя там такое? Ну, огурчики, помидорчики, морковка, много чего там растет. И как морковка связана с удушением и высасыванием крови? Морковка никак, а вот огурчики, очень даже да. Дальнейший разговор продолжался в довольно странном ключе. Мильфа задавала вопрос, я честно отвечал, отчего у нее был еще больший ступор. В конечном итоге она заподозрила меня в том, что я как-то научился обходить запрет на прямую ложь. Пришлось проводить ее к огороду и показать все. Ну вот смотри, все это собрано с моего огородика. Вот морковка. И отменил Сусанна. А вот огурчики. Снял технику железной кожи и покрытие. И, наконец, помидорчики. На них указал заново отросшей рукой. Попробуй, это самые лучшие овощи, какие только можно найти. Я это есть не буду. Ладно, а как насчет вот этих фруктов? Их тоже. И зря. Вот эти обладают свойством увеличивать грудь. Не то, чтобы у Мильфы была маленькая, твердая двойка, но тройка пошла бы ей больше. У меня без этого прекрасная грудь, к тому же я еще расту. А вот эти устраняют морщины. У меня нет морщин. Я говорил, что у меня зрение острее, чем у людей. И ведь не слова лжи, зрение у меня действительно лучше, а фрукты помогают избавиться от морщин. Нет, не говорил. Видимо, ты опять была занята. Вот и не было времени сказать. Ты вообще довольно много работаешь, а от этого появляются морщины. И опять, чистая правда. И сочувствующий взгляд на Мильфу. Как же хорошо общаться с умными людьми. Они сами сложат разрозненные фразы и додумают все сами. А если они уверены в правдивости полученной информации, то вообще блеск. Вот и у Мильфы зародились сомнения, ведь все факты указывают на наличие у нее морщин, хоть она их с утра в зеркале и не обнаружила. Ну и стоит добить. А вот эти оказывают на организм оздоравливающий и исцеляющий эффект. А вот эти, очень редкие, даже продолжительность жизни увеличивают. После моих слов плод был мгновенно изъят из контейнера и съеден целиком. А вот косточки есть не стоило. Они обладают мощным слабительным эффектом. Несмотря на не очень приятные моменты, Мильфа от фруктового салата, приготовленного Марком из собранных мной фруктов, не отказалась, а то, что в этом салате преобладали фрукты, увеличивающие грудь, просто случайность. Я к этому не имею никакого отношения, это все Марка, он готовил, он и крайний. Понятное дело, первое это блюдо попробовала служанка, пойманная Мильфой на воровстве. Бедняжка, у нее же и так чуть больше пятерки, а порция салата по моим расчетам увеличит грудь на 2 размера, хорошо хоть эффект не моментальный, как при приеме зелий. С изменениями она познакомится с утра, и не она одна. Марка, идиот, также слопал салат, 3 порции. Мильфа на утро хотела казнить всех причастных и не очень, но увидев Марка сменила гнев на, нет, не на милость, а на злорадство. Но и для меня это не прошло бесследно. Пришлось разоряться на новый гардероб, ибо в старые платья Мильфа свои изрядно подросшие формы впихнуть не могла. Но я был совершенно не против таких затрат. Наблюдать за Мильфой было до ужаса забавно. Особенно запомнился момент, когда она спустилась к завтраку еще в одном из старых нарядов, и присев за стол слишком глубоко вздохнула, отчего платье в районе груди порвалось, выпуская ту на свободу. Да, вид краснеющий от стыда Мильфы на вечность останется у меня в памяти. Слуга, который также находился в этот момент в зале, поставил скоростной рекорд, сначала по покиданию территории поместья, а после провинции под конец страны, но это его не спасло, а я даже пытаться спорить с Мильфой о растрате денег на услуги братков не стал. После пришлось огородик обнести высоким забором и поставить пару барьеров, хоть и чисто символических. Ну а что, после одного приема у нас, местные аристократы с завидной регулярностью начали подсылать людей обнести мой огородик. Мильфа всем на приеме растрепала, что ее муж из экспедиции в дикие земли привез несколько редких растений и высадил тут, ну и недавно дегустировали плоды одного из этих растений. Результат дегустации многие заметили, и желающих сделать Мильфу вдовой в этот вечер увеличилось, и сильно. Так что нормальную защиту на огородик ставить не стал, ведь огородик с такой слабой системой защиты становится намного рентабельней, на подкормку разоряться не нужно, она сама приходит, а у меня в планах наделать наливок и нагнать самогона с урожая. На 2-й год моего пребывания в этом мире Мильфа все же решила заняться наследником, а я на утро проснулся от головной боли и обнаружил у себя на голове рога, но не свои родные аккуратные 4 рога, а дополнительные, ветвистые, как у оленя. Благо после спиливания они не отрастали, до момента пока Мильфа не предпринимала очередную попытку забеременеть от этого бревна в казематах. Через 2,5 месяца у Мильфы было очень плохое настроение, так как все 37 попыток не увенчались успехом, а у меня в комнате уже место на стенах закончилось. Такими темпами под новые рога нужно будет отдельное крыло выделять. В конечном счете, решил посмотреть, что там с этим бревном не так, ведь Мильфа каждый раз пьет зелье, повышающие вероятность удачного зачатия. Хотя, на мой взгляд, низкокачественная бурда все эти стимуляторы. Свои, к сожалению, предоставить не могу, все готовые остались в домене, а сварить новые не из чего. На эксперименты с местными аналогами и проверки уйдет слишком много времени. А от стимуляции заклинаниями Мильфа сама отказалась, как и пускать меня в казематы, чтобы проконтролировать процесс. Но что-то делать надо, Мильфу от постоянных измен коробит конкретно, все же воспитание сказывается. Она в эти казематы спускается с видом заключенного, идущего на эшафот. Это один раз для зачатия наследника во благо рода. Она воспринимала измену нормально, так как это была необходимость, да и как я выяснил, такое иногда практиковали. Но вот столько раз, и без результата, это уже смотрится не как необходимость на благо рода, а как банальная измена. А порядки здесь своеобразные, если муж служанок по углам зажимает, это норм, так и надо, а вот если жена изменит, это страшнейший грех, да что там, преступление наравне с изменой родине, так что сразу к стенке, ну или как тут положено на костер. Так что мамаши своим дочкам на уровень подсознания вдалбливают местные нормы морали. Как я и предполагал, сидение в казематах плачевно сказалось на его здоровье. Мильфа его пичкала разной алхимией, чтобы тот не покончил с собой, а тихо сидел в казематах. Вот только у этой алхимии оказались побочные действия, которые и привели к бесплодию. Пришлось втайне от Мильфы его подлечить. Результат не заставил себя ждать. Наутро, после посещения Мильфой каземат, ее брачное ожерелье показало, что она беременна. Ее радостный крик слышали все в поместье, а я, вскочив от него с кровати, снес люстру своими новыми рогами, а ведь потолки тут очень высокие. Беременность у Мильфы проходила спокойно, а чего еще ожидать с магом жизни Ирьонином С-ранга под боком. А вот роды проходили не так гладко, на 10-й минуте у меня закончилось терпение, а перед ним и запас прочности у барабанных перепонок. Местная повитуха была послана принимать роды у них, на ее и Мильфы возмущение, я поинтересовался, сколько детей она приняла и сколько из них остались живы и здоровы. В ответ получил скромную цифру в 36, из которых 29 были вполне здоровы. А после я ошарашил Мильфу фактом, что принял 48 детишек, и все остались живы и здоровы. После получения такой инфы, повитуху посылала уже Мильфа, а я занялся делом. Хотя там делов-то на пару минут, после пары заклинаний блокирующих боль, небольшое воздействие чакрой, и еще пара заклинаний, и все, на свет появилась здоровая девочка. После еще пара заклинаний и воздействий на Мильфу, чтобы та быстрее восстановилась, и все, мое дело сделано. Мильфа, когда полностью восстановилась, устроила мне допрос с пристрастием, по поводу моих целительных навыков. Против такой формы допроса я не возражал, а был только за, всеми тентаклями, так что Мильфа помимо информации о моих способностях лечить, получила еще и массу новых ощущений и впечатлений. С рождением Миранды привычный ритм жизни изменился. Мильфа уделяла максимум своего времени дочери, даже интриги забросила, а вот я взвыл от новых проблем. И нет, делами, которые вела Мильфа, заниматься не стал. Меня снова попытались прикончить. До этого не лезли из-за местных заморочек, типа надо наследника или наследницу оставить или что-то в этом духе. На этот раз травить не стали, поняли всю бесперспективность такого метода, а вот подсылать убийц это да, средство надежное. Все же братки не единственные, кто занимается таким промыслом, просто их нанимать типа престижно. В общем, ко мне пару раз в месяц наведывались убийцы. Вот только эти идиоты дали мне непозволительно много времени, чтобы окопаться. А я окопался по самое не хочу. Я склонами все поместья и прилегающую территорию усеял таким количеством ловушек и барьеров, что там иголку воткнуть негде было. Вся прислуга и охрана получила спецстату пропуска, гостям выдавались временные пропуска амулеты. Количество магов, служащих роду, я также увеличил, их число и так возросло после того, как получили сады и земли соседа, но я решил, что еще пара десятков лишними не будут. И ребята свою работу делали на отлично, ведь жалование у них было в полтора раза больше стандартного, плюс небольшие премии за отлов всяких нехороших личностей и их отправку на огородик или в казематы. Теперь у меня в достатке материала для новых экспериментов, ну и высокоуровневых КД прибавилось. Когда Миранде исполнился год, Мильфа решила озаботиться еще одним ребенком, все же наследник нужен. Но на этот раз послушала меня и провели оплодотворение искусственно, ну и семенного материала, на всякий случай оставили. Мильфа незамедлительно прирезала этого несчастного, использовала для этого ловец душ, она довольно бережливая, и попросту тратить ценные ресурсы не будет. Из-за покупки ингредиентов, частей тел нех, артефактов и просто денежных трат на тех же служанок, мои запасы золота и камней показали дно. Но я по этому поводу не волновался, до момента пока не попробовал преобразовать гору железного лома в золотые слитки. В золото преобразовалась только третья часть, и у меня наступило истощение, точнее я почувствовал то же самое, когда у Мурзика в кладовке было практически пусто. Сие конкретно так меня напугало, когда начинают отказывать способности, это плохо, очень-очень плохо. Для прояснения ситуации, а также ревизии всего, что есть, засел в медитацию в сканирующую печать, активировал 8 дополнительных потоков сознания, а также кастанул холодный разум. Обследование позволило сделать следующие выводы. Я дебил-суицидник, ну а как еще себя назвать после того, что сделал? Ведь чем опасны удерживающие, связывающие и подавляющие круги в демонологии, и как проще всего грохнуть архидемона, бога или сильного элементаля? Ответ на этот вопрос очень простой. Отрезать от источника силы, плана или домена. Круги, конечно, не полностью перекрывают доступ, но канал пережимают довольно сильно. Я же не просто пережал канал, я сделал домен отправной точкой и якорем, оставив себе только тонкую связующую нить, для того, чтобы по ней вернуться. По факту, мой домен с внутренним миром и подсознанием и частью души остались там, а я отправился сюда. И ведь на это стоило обратить внимание давно, предпосылки были, и их было много, но уровень интеллекта у меня, видимо, также понизился. Первой ласточкой, говорящей о том, что что-то не так, был ножик под ребра. По факту я должен был на голых рефлексах и инстинктах увернуться, но они не сработали. Вторым знаком были клоны, они тут были нормальными. Работали, не пакостили, помогали в изучении нудного материала, иногда даже без моего участия, и все это без требования оплаты или моральной компенсации. Да и то, что энергию мне девать некуда, также является большим минусом. Фуинджицу также мне стало даваться сложнее, видимо, обрыв связи с хомяком сказывается. С алхимией та же история, энергии по связи поступает по капле, шаринган имеет свой резерв, но он такими темпами будет заполняться полгода, и хватит его ненамного. Так что о горах золота можно забыть. К хорошим новостям можно отнести то, что я не умираю, и даже немного акклиматизировался. Все же почти полная блокировка связи с доменом, который также выполняет функции моего подсознания, хорошо прошлась по мозгам. На это можно списать множество косяков и неадекватных действий во время моих вылазок в другие миры из домена. Там проблема не стояла так остро из-за того, что там я не задерживался больше, чем на сутки. Из всего этого следует вывод, что нужно прекратить длительные вылазки в другие миры из домена, и, вообще, желательно без своего домена в другие миры не соваться. Ведь в случае жопы, я могу просто переждать в домене. Это не говоря о том, что могу подключить резервы энергии, хранящиеся там, что моей чакры, что чакры Кьюби там навалом, последнюю поставляет дед, в огромных количествах, маны там также довольно много. Про то, что без домена теряю 70% боеспособности, и говорить нечего, да и вся армия нежити осталась там. Но жить-то как-то надо, так что будем крутиться и придумывать, как себя усилить и обезопасить, чтобы не помереть раньше истечения срока контракта. Комментарий к глава 13. https://money.yandex.ru/4100156003068.0 R329 029 525 718. Глава 14. Как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься, а если захочешь жить хорошо, то вообще проявишь чудеса акробатики. Вот и мне пришлось изворачиваться, чтобы жить хорошо. Отказывать себе в приобретении столь редких и ценных ингредиентов я не собирался, но поскольку алхимия была недоступна, решил найти другой источник быстрого обогащения себя любимого. И этот источник нашелся довольно легко, мой огородик. Фрукты, увеличивающие грудь, разгребали с большим энтузиазмом, по 500 золотых империалов за штуку. Но сильно надеяться на них я не стал. Это так, разовая акция. Очень скоро спрос на них спадет. Так что начал закладывать плантацию винограда, ну более-менее мирного, по морде лозой он приложить, конечно, мог, но хотя бы сожрать при сборе урожая не пытался. Полив всего добра велся водой, заряженной маной жизни. Я даже спецартефакт с использованием фуинджицу сделал, для полива и зарядки воды. К счастью, среди служанок нашлась одна особа с предрасположенностью к магии жизни. На новую работу девушка согласилась с радостью, хотя ее мнение можно было и не спрашивать, но, как по мне, так эффективнее. Да и условия тут намного лучше, зарплата в 3 раза больше, чем до этого, а нужно от нее немного, пару часов в день постоять, держа руки на кристалле, сливая в него ману, что, с резервами местных, было делом несложным. Следующим этапом стал более крупный артефакт, похожий на короб со встроенными накопителями, на зарядку которых, также, пришлось искать девушек с предрасположенностью к магии жизни. Именно девушек набирал по очень простой причине, им платить нужно намного меньше, да и не взялся бы за такое ни один местный маг, ведь такое занятие понемногу раскачивает резерв, а девушкам на это пофиг, они магией не занимаются, их научили минимуму, чтоб себя и окружающих не угробили, спонтанными выбросами. Да и секретность тоже, самим девушкам я поставил печати молчания, так что сами они ничего не разболтают, а следить или устранять их, чтобы прикрыть будущее производство, никто не додумается, ведь здесь не принято ставить служанок работать с ценным магическим оборудованием, для этого есть маги. А то, что допрут, увидев, что девушки сильно сорят деньгами, также маловероятно, у местных, при взгляде на них, скорее возникнет мысль, что хозяин просто балует своих новых любимец. Из этого винограда планирую делать вино, которое буду заряжать просто охренетительным количеством маны жизни. Хотя вино это не совсем верно, туда будут добавляться еще несколько ингредиентов, так что это скорее зелье, очень близкое по свойствам и вкусу к вину. А из-за зарядки маны жизни, оно приобретет не только целительные свойства, но и будет способна продлевать жизнь и молодость при постоянном употреблении. Бокал вина в день и в свои 100 будете выглядеть максимум на 25-30 лет, в зависимости от того, когда начал употреблять. Вот только приносить прибыль оно начнет не завтра и даже не через год, чтобы был виден эффект от этого вина нужно время, хотя бы лет 10. Так что все это закладывается на перспективу, нужно будет еще и погреб с накопителями сделать, чтобы там повышенный фон был. Да и спецтару, чтобы энергия не выдыхалась. Вообще, это вино не только должно принести мне через время баснословную прибыль, но и стать хорошей отмазкой тому, что я, да и Мильфа не стареем. Мильфе я молодость хочу сохранить из-за своих меркантильных целей, во-первых, это привяжет ее еще сильней, во-вторых, я же с ней сплю, и мне приятнее спать с молодой и красивой девушкой, чем с дамой в годах, которой Мильфа и станет лет через 10-20. Она-то себе капитально подпортила здоровье своим ритуалом, и если не вмешаться, то к 30 она будет выглядеть на все 70. Да и приближенные служанки будут вести себя намного лучше, ведь перспектива долгой жизни и молодости стоит намного больше того, что могут предложить за предательство. А вот для получения горы золота в скором времени решил заняться бизнесом рода, а именно садами. Мильфа уже додавила конкурентов, так что цены на фрукты вернулись к прежнему значению и скоро намечается небольшой рост, дабы компенсировать убытки. Я же собираюсь применить на садах ритуалы плодородия и повышения урожая, которые уже давно использую в долине и мире лохов. Мильфа, когда узнала об этих ритуалах, готова была душу за них отдать, не свою, конечно, но сам факт такого энтузиазма понятен. В этом мире есть подобные ритуалы, но они требуют очень редких и, соответственно, дорогих расходников, ее предки такой ритуал на своих землях уже проводили, потому их сады и давали больше, чем у соседа, но эффект уже начал сходить на нет, еще пара лет и пропал бы полностью. А тут, такой красивый я, с ритуалом, который имеет тот же эффект, но не требует никаких расходников, а только начертить сложную схему и подать энергии. Ну да, для местных это не проблема, с их-то резервами и количеством магов. В другом нормальном мире, такой ритуал слишком нерентабелен. А тут, в самой захудалой деревушке можно найти десяток магов с резервом мастера или магистра. Хотя контроль у всех в этом мире в глубоком минусе и максимум, чего добиваются от одаренных детей, это его вывод на минимум, при котором они себя же не убьют. За эти ритуалы я стребовал с Мильфы довольно много. Помимо того, что теперь могу свободно распоряжаться частью средств рода, так еще и 500 добровольно отданных душ получил. Это маленькое чудовище умудрилось найти много народу, которые за благополучие своих детей продали свои души, и ладно бы, это были простые крестьяне. Так нет, это поголовно были сильные боевые маги, которые уже не могли сражаться, нести службу, из-за увечья или преклонного возраста. И ведь пообещала она не то, чтобы много, вдовам денежное пособие, которого хватит, чтобы жить вполне нормально, а также работу в садах. Молодых девушек взяла служанками на службу с удвоенным окладом, хотя оклад тут и так выше, чем у других, так что можно сказать, что ничего не переплатила, и пообещала найти им хороших мужей. Парней также приняла на службу, детям оплатила обучение, выше положенного, для обычных людей, минимума, и также заключила договор о дальнейшей службе роду. Можно сказать, что убила несколько зайцев одним выстрелом. За ритуал расплатилась, новую рабочую силу получила, а новые работники очень даже нужны, так как из-за ритуалов урожаи повысились очень сильно. Так что в плюсе осталась именно Мильфа. Но своими действиями она навела меня на очень интересную мысль. Мне не обязательно самому заключать контракты на души, как показала практика. Кто-то другой, с заготовленными бланками контрактов, может проделывать это за меня. Вот вернусь, проверю, как там мои хьюги, немного доработаю Библию от хомяка с Сумери и буду отправлять девочек собирать души в других мирах или еще кого на эту работу подпрягу. Точно найду какого-нибудь дебила, прокачаю тушку, может пару способностей выдам и отправлю в другой мир собирать для меня КД в обмен на плюшки, понятное дело, по очень завышенному курсу. Гениальная идея, а главное оригинальная, неизвестно где. Ахахахаха, Тизыч, прекрати ржать. Ахахаха, ой, не могу, оригинальная идея. Ахахахаха, говорю тебе, прекрати, это уже не смешно. Да нет, это как раз смешно. Вспомни, что ты мне говорил, когда просил помощь с созданием системы. Нормальный бизнес-план я тогда изложил, который окупился и принес огромную прибыль, да и развлечение на многие тысячелетия. Нет-нет, ты тогда чуть ли не слово в слово озвучил то же самое, что и наш любимый поставщик алкоголя. И напомни, что ты там о внебрачном сыне говорил. Может, это тебе стоит в памяти порыться, вдруг чего вспомнишь, этого не может быть. А ты лучше вероятности-то проверь, вдруг ошибочка где вышла. Нет, нет и еще раз нет. Да ладно, не нервничай так, шучу я, но учти, в каждой шутке есть доля шутки. Даже с рождением Дарта, слишком сильно ничего не изменилось. Все те же несколько убийц в месяц. Из нового, один вызов на дуэль от аристократа из другой провинции. Хоть повод был надуманный и притянутый за уши, но я согласился, и показал, что магией владею так же хорошо, как и другие маги Азури. А вообще, дела пошли в гору, с помощью клонов, которые здесь были подозрительно нормальными, жуть как неправильно все это, варил зелья по местным рецептам, только с лучшим эффектом и значительно меньшими затратами ингредиентов. Если местным требовалось для приготовления 10 порций лечебного зелья, потратить ингредиентов на 2500 золотых империалов, то я из этого же количества ингредиентов делал пару сотен порций.